«Что ты намерен делать?» — спросила она. «Любить тебя», — сказал Крейг, — «чтобы ты ни о чем не спрашивала». Но потом она опять спросила, и он ответил. «Я подумаю. Есть масса вещей, о которых я должен подумать. И когда у меня будет ответ, я тебе скажу». Лумис снова послал за Грирсоном, и тот снова сидел и тянул черный обжигающий кофе и слушал ворчание Лумиса. Было очень важно получить возможность поговорить с Крейгом. Это могло спасти некоторых людей, — сердито ворчал Лумис. А также позволило бы сэкономить нам немало времени и, может быть, даже деньги налогоплательщиков. Какого черта, Грирсон, вы не можете доставить его сюда? «Я пытаюсь сделать это, сэр», — сказал Грирсон. Линтон поставил на ноги половину всей полиции в Лондоне, бросив их на поиски Крейга. «Мы наблюдаем за морскими портами и аэропортами, устраиваем периодические неожиданные проверки в поездах. Сложность заключается в том, что единственные фотографии, которыми мы располагаем, относятся к временам войны. Мы немного подправили их, но тем не менее их нельзя считать точными портретами. Вы не хотите, чтобы Линтон передал их в прессу?» «Боже мой, конечно, нет!» — воскликнул Лумис, по-настоящему обеспокоенный таким предложением. «Будь у меня хоть малейшее представление, для чего он вам понадобился, это помогло бы», — заметил Грирсон. «Очень хорошо», — сказал Лумис. «Вы не сможете сказать, что я не предоставил вам абсолютно все шансы. Я хочу, чтобы Крейг сделал для меня определенную работу». Чашка Грирсона звякнула о блюдце. «Крейг? Работу?» — переспросил он. «Не кричите», — зарычал Лумис. «Я не выношу, когда кричат». «Совершенно верно. Работу. А почему бы и нет? Существует только один человек, который может сделать эту работу. Конечно, не считая вас. Вы можете, если вам повезет, и если я не найду Крейга, то мне придется каким-то образом использовать вас. Но я бы предпочел воспользоваться его услугами. Ему не нужно никакого везения». «А в чем заключается эта работа?» — спросил Грирсон. «Та, которую вы начали в Ницце», — сказал Лумис. «Он просто предназначен для этого». «Как, по-вашему, черт возьми, где он сейчас находится?» «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Грирсон. «Так вот, а я знаю», — сказал Лумис. «Это примерно в миле отсюда. Он все еще с этой Тессой в Холланд-парке. Но мы дважды обыскали квартиру. Видимо, он оказался слишком умным для вас, хотя это и кажется вам крайне маловероятным, не так ли?» — проворчал Лумис. «Вы хотите, чтобы я пошел и проследил теперь за ним?» «Нет», — сказал Лумис. «Он может доставить вам неприятности. Ступайте и послушайте из соседней квартиры. Оденьтесь каким-нибудь газовщиком или что-то в этом роде. Ну, вы сами знаете, как поступить в подобном случае». Грирсону повезло. Человек, который жил в соседней квартире, стряпчий по фамилии Реддиш, жил холостяком и посещал службы в Хентерберийском соборе. Грирсон нашел привратника, присматривавшего за квартирой, со зловещим видом обсудил возможность утечки газа и был беспрепятственно допущен в квартиру. Он установил свое оборудование и старательно записывал мурлыканье голосов, скрип кроватных пружин и продолжительный шум обильно льющейся воды в ванной. Один раз он воспользовался телефоном мистера Реддиша и позвонил Тессе, причем понял, что она вышла, так как никто не взял трубку, но вскоре после этого в туалете снова раздался шум льющейся воды. Затем наступила тишина. Пока Тесса не вернулась, Грирсон получил большую порцию радио «Люксембург», включенного на полную мощность, и решил, что слышал достаточно. Совершенно очевидно, что Лумис был прав, и что теперь он и все остальные, включая Линтона, будут только бестолку тратить время, пытаясь убедить Крейга выпить чашечку кофе возле Куинен-Гейт. Пока же оставалось только вернуть технику, подцепить девушку и отправиться с ней пообедать, пока ему будут усиливать и обрабатывать запись. Единственная проблема состояла в том, какую девушку выбрать. В квартире Тессы Крейг мучился над проблемой, звонить Грирсону или нет. В его голове не оставалось места для других мыслей, кроме мыслей о его собственном и ее выживании. И тщательно проверяя все, что он должен делать, он обнаружил, что ему придется вновь вернуться к тому, кем он был и откуда взялся. Он вспомнил веселые пирушки в доме своего отца, радость рыбной ловли, идиллию испеченного в печи пирога, удовольствие от лазания в слуховое окошко и умение управлять лодкой –